«Успокойтесь, на вас лица нет. Любые известия следует принимать спокойно. Сначала я именно так и подумал. Решил, что вы стали одним из посредников. Но с вами, у Деймов, что-то не получилось. Существует несколько способов выявить человека, попавшего под влияние Деймов. Например, вот это яйцо. Возьмите его в руки, не бойтесь, в нем уже нет яда». Я молча повиновался. Яйцо было тяжелым и холодным. Сквозь полупрозрачную оболочку просвечивало что-то темное. «Видите? Оно не светится. А в руках настоящего посредника такое яйцо начинает светиться. Есть и другие способы. Самый верный из них – это ваш поединок с капитаном. Никогда один посредник не станет убивать другого. А вас хотели убить. Уж настолько-то я разбираюсь в фехтовании». «Вы хотите сказать, что капитан...» «Я давно знаю, что он принадлежит к Деймам. Но ведь я не воспользовался предоставившимся мне случаем и не убил его. Не значит ли это...» «Зато он хотел вас убить. Этого вполне достаточно. Если бы не мое вмешательство, он бы с вами покончил». «По-моему, вы не слишком-то вмешивались. И уж во всяком случае не спешили». «Вмешательство не обязательно должно быть явным. А вскоре я понял, что вы не нуждаетесь в моей помощи. Ваша реакция намного превосходила реакцию капитана, хотя его стремительность превосходит возможности обычного человека в несколько раз. Есть над чем задуматься, не правда ли?» «Мне кажется, здесь все дело в энергане. На багровой планете я выпил сока местного растения. Именно поэтому я так испугался, когда вы сказали, что посредником становится тот, кто принял вещество, побывавшее у Деймов. Растения, содержащие энерган, они выращивают на своих плантациях». «Ты не рассказывал мне об этом». «Что тут рассказывать? Энерганом называют сок растения, которое рабы выращивают на багровой планете для джины. В этом соке содержится огромный запас энергии, и прикасаться к нему рабам запрещено под страхом смерти. Но меня... Только сейчас начинаю понимать, для чего ей понадобилось угостить меня этим соком». «Да, ей был нужен еще один посредник, это бесспорно. И она пыталась его заполучить, но что-то не сработало. Возможно, твой мозг обладает природным иммунитетом к постороннему воздействию. Возможно, сыграла роль какой-то другой фактор. Как только Деймы поняли, что не смогут тобой управлять, ты стал представлять для них определенную угрозу. Их решение казнить тебя выглядит вполне естественно. Если они узнают, что ты уцелел, я не дам за твою жизнь ломаного гроша. Теперь ты вдвойне опасен для них. Ты знаешь тайну их планеты и можешь ее отыскать. Ты знаешь, каким способом они вербуют посредников. И кроме этого, ты сумел беспрепятственно пройти по их пространственной дороге. Теперь тебе остается только повесить на грудь табличку «Я тот, кого вы ищете». «При чем здесь табличка?» «При том, что ты уже сделал это. Неужели ты думаешь, что твоя победа в поединке с капитаном лорда Григориана останется незамеченной?» Доводы Спейса показались мне весьма серьезными, и я дал себе слово впредь быть осторожнее.